Братья и сестры, дорогие друзья, пришедшие на наше богослужение, детки, я бы хотел сейчас сказать слово, и вы знаете, какое слово не такое, просто как-то лет 13 тому назад я слышал две проповеди. Вы знаете, братья и сестры, я эти две проповеди запомнил вот до сих пор, и хотел ими поделиться. Может быть, не своими мыслями, а вот мыслями тех братьев. Но как они мне вот запали, так вот сердце, я вот сколько лет проходит, а я все время вспоминаю эти слова. Вы знаете, они такие были, не особенно философские, а простые проповеди. И брат говорил на такую тему. Он говорит: братья и сестры, одни проповедуют, что нужно поклоняться Деве Марии. Мы не поклоняемся Деве Марии. Если послушать одних, они расскажут, и будет понятно, и все, и приведут, может быть, места Священного Писания, что нужно поклоняться. А мы, говорит, мы не поклоняемся. И как вот разобраться? И вот он говорит: братья и сестры, как нужно внимательно читать Слово Божье, чтобы понять, кто говорит правду, а кто говорит неправду. И вы знаете, вот он всю свою проповедь подводил к тому, что в Слове Божьем каждое слово имеет значение. И на каком месте поставлено оно, на первом или на втором. И каждая запятая, и каждая точка имеет значение. И он прочитал всем известное на место Священного Писания, это Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих. «И вошедши в дом, увидели младенца с Марию, матерью его, и падши поклонились ему. И, открывши сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну». И он говорит: братья и сестры, обратите внимание, кто стоит на первом месте. Вошедши в дом, увидели кого? Когда мы входим в дом, кого мы видим? Впервые нас встречают взрослые, да? Это принято, там или отец выходит, или мать выходит. И видно сразу, а тут они увидели кого первого? Младенца. И поклонились кому? Ему. Вы знаете, я не умаляю там заслуги Девы Марии, нам бы всем быть таким, как она, потому что это была святая женщина, и Бог ее употребил на такое великое и нужное дело. И она была приготовлена и готова, но поклонение Ему. И мы поклоняемся Иисусу Христу. И вы знаете, что нету и ни имени, и ни такого еще Бога, которому мы могли бы поклониться. Мы могли поклоняться. Или человеку кому-то. Мы не можем поклоняться никому, потому что и в заповеди Божьей написано, что Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Братья и сестры, и второй брат проповедовал, он практически то же самое говорил, но он говорит тоже, как разобраться. Одни проповедуют, что истина у нас, а другие проповедуют, что истина у нас. И он говорит: как понять, где истина? Слушаешь одних, у них истина, говорит, слушаешь других, у других истина, говорит, как разобраться? И он говорит: и вы знаете, что все наше основание нашей веры, и чтобы разобраться, где истина, где не истина, у нас есть Священное Писание. И мы должны обращаться к Священному Писанию и внимательно его читать. И вот он прочитал то же место, это записано в книге Откровения, в последней главе 22, 18 стих. «И также свидетельствую всякому слышащему слово пророчества книга сей. Если кто приложит к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слова книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». И он говорит: братья и сестры, вот кто приложит и кто отнимет. И он привел очень такой простой пример, но он мне запомнился на всю жизнь, можно сказать так. Он говорит: токарь точит деталь. Вот он точит деталь, ему дали размеры, он точит деталь. Он прибавил 2 миллиметра. Он говорит: что это? Брак. Он точит вторую деталь, и убавил 2 миллиметра. Он говорит: что это? Он говорит: это брак. Братья и сестры, когда, мы прибавляем что-то к Слову Божьему или убавляем, И мы, когда кто-то проповедует, и нас и Священное Писание обязано, что мы должны вникать в Писание и сверять. Вот я сейчас проповедую вам, а вы должны в Священном Писании сверять, правильно я проповедую или нет. Братья и сестры, я почему привел эти места Священного Писания? Потому что как-то вот, ну, беседовали с братьями. Вы знаете, сейчас очень много книг есть, очень много откровений, пояснений, толкований. И как бы одно и то же место братья читают, а понимают по-разному. Один так понимает, другой так. Один читает, смотрит по толкованию, там вот написано вот так вот. Другой читает, говорит, да не так написано, вот так. И как вот разобраться? И вы знаете, вот вроде бы есть простые, ну, места Священного Писания, а понимаем мы их по-разному. И поэтому, чтобы у нас вот не было никогда таких нетолкований, недомыслей, я понял, что надо очень внимательно читать Слово Божье. И я хочу вот привести один пример. Это тоже нам всем многим известно. Книга Бытие, 4 глава, это о первых людях, о первой семье. С первого стиха. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. И спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего, и от ука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Ну, дальше там описывается первое братоубийство, которое было совершено на этой земле. Братья и сестры, если вот почитать, вот, ну, прочитать внимательно, и вы знаете, я скажу, что я сам слышал проповеди, когда люди концентрировали внимание, что почему Бог презрел на Авеля, потому что он принес правильную жертву, что она была кровная. Вы знаете, я как-то вот не мог вот с этим согласиться. Я как-то вот читал несколько раз, перечитывал Священное Писание, не мог, ну, с этим согласиться. И потом как-то вот начал внимательно читать его. И вот предлагаю к вам тоже вот прочитать. Вот смотрите, написано, даже вот если деток можно спросить. Вот есть разница, вот тут написано такое место. Еще родила брата его, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Вот в двух местах, вот как вот, один был земледелец, один был пастырь овец. Вот вы знаете, я думаю, если Адам бы писал эту книгу, да, ну вот, или там как вот отец с матерью, он бы рассказал, что Каин был земледелец, а Авель был пастырь овец. Вы знаете почему? Я так думаю, что Адам тоже был земледелец. Он был земледелец, он возделывал сад, и Бог ему поручил возделывать землю. И вы знаете, хорошо, когда, ну, сын идет по стопам отца, да? Ну, отцам это нравится. Вот отец, сын делает то же дело, что и я, допустим. И так вот, если бы я там отец спросил, ну, кто у тебя там сын? Ну, я бы сказал, ну, вот старший у меня строитель, ну, а младший, ну, младший дворник там, знаете, вот так вот. Но это пишет Бог. И Бог расставляет каждое слово на свое место. И он отмечает, здесь написано, что Авель был пастырь овец, а Каин земледелец. Он ставит приоритет. И вы знаете, вот по всему Священному Писанию видно, что Бог, как-то когда избирал народ для служения себе, вот эта профессия пастырей, она у них была. И даже вот если мы будем смотреть историю израильского народа, как Бог выводил израильский народ, вот взять Моисея, вы знаете, он 40 лет учился мудрости египетской, да, и потом 40 лет пас овец. И вот так вот сказать, вот для чего Бог его проводил этим? Чтобы он мог управлять народом, чтобы он знал нужды народа, чтобы он мог служить народу. И вы знаете, вот вроде бы ничего особенного не написано. Детки, а вот еще такой вопрос я хочу вам задать. Как вы думаете, Авель и Каин были верующие люди или нет? Ну вот я думаю, взрослых задать, вот верующие они были или неверующие? А во что они верили? Жертву. Братья и сестры, я думаю, что они не то, что неверующие, они просто знали на 100%, что Бог есть. Вы знаете, вот если задуматься, никого нету, ни бабушек, ни дедушек, есть отец и мать. И эти отец и мать видели Бога, они с ними общались, и они детям своим сказали, что есть Бог. И у них даже не было сомнения, что Бог есть. Они это знали, можно сказать, на 100%, что есть Бог. И вы знаете, и вот они выросли. Вырос Каин и вырос Авель. Они занимаются трудом, делают каждый свое дело. Я думаю, делали они это хорошо. И вот у них желание принести, братья, что жертву. Вот вы знаете, я думаю, что если бы у них было бы желание принести жертву, вот здесь так было бы и написано. Но здесь бы написано, и Каин, спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Братья и сестры, что он мог принести? Я думаю, что он собрал самое лучшее. И желание его было доброе. Если взять так вот, он решил, вот Бог его благословил, он так понимал, что он ему дал урожай и все. И он собрал все самое лучшее и принес это Господу. Написано, и Авель принес. И Авель принес. А что дальше написано? А дальше написано, и презрел Бог на что? На жертву или на Авеля? Братья и сестры, написано, и Авель также принес от первородного стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Вот в чем разница? Вы знаете, сейчас очень многие проповедуют, вы жертвуете, несите Богу, несите, жертвуете там. Вот приходят, даже есть учение такое, чем человек больше пожертвует, там ему зачтется, и Господь его благословит, и все будет нехорошо. Это, конечно, хорошо, но если вот рассудить, вот у вас, есть дети, к примеру, у многих. Вот у меня есть дети, вот возьму, допустим, двух сыновей. Вот работает один, работает другой, к примеру, да? Один там где-то, может, подворовывает, я как пример говорю, подворовывает, занимается нечистыми делами, и вот они подарки несут отцу. Вы знаете, какая радость будет у отца, если отец знает, что этот ворует и несет подарки. Или там убивает там кого-то, грабит, а потом несет и несет эти подарки отцу. И отец, я думаю, радоваться не будет. Вы знаете, я так понимаю, что отец хочет сначала, чтобы ты встал на правильный путь, служение, жизни своей, чтобы исправил все свои поступки неправильные, а потом уже приносил дар Господу. Вы знаете, я так вот думаю, что здесь в первую очередь Господь смотрел на Авеля, на его праведные дела. И дальше Господь и говорит Каину, если делаешь добро, не поднимаешь ли лица своего? Братья и сестры, когда мы радуемся больше, когда мы делаем добро, или когда мы делаем что-то плохое. Вы знаете, оно так и в жизни просто бывает. Когда делаешь добро, как-то и вроде бы жить хочется, и как-то радость такая на сердце, и все хорошо в жизни. Но когда сделаешь что-нибудь плохое, сразу идет огорчение. А от чего огорчился Каин? Что Бог дар Авеля принял, а его не принял. И вы знаете, еще здесь есть такая истина, которую Господь говорит. Он говорит, если не делаешь добра, то грех лежит у дверей, если не делаешь добра. И вы знаете, я заметил в своей жизни, что оно так и есть, что когда ты останавливаешься и не можешь в своей жизни ничего сделать доброго, то грех подстерегает тебя. Грех подстерегает тебя. Бывает, как-то человек думает, я уже, может быть, там все достиг, все уже у меня хорошо, ничего, и как-то вроде бы и есть нужда где-то, может быть, и есть желание там и возможность помочь, но человек ничего не делает, и тогда наступает падение. Также вот у деток тоже, им говоришь, детки, сделайте это, нет, доброе делать не хотят, а потом раз, смотришь, что-то натворили, и там слезы, там переживания, там проблемы. Братья и сестры, и вот я так думаю, что Господь в первую очередь смотрит не на наш дар, который мы Ему принесли, а на наше сердце и на нашу жизнь. Как мы живем, с каким сердцем мы приносим дар Богу. И мы все с вами пришли сегодня, и вот кто-то, может быть, и приготовил и дар, и чей-то дар Бог примет, а чей-то дар Бог отвергнет. А почему? Потому что дела одних добры, а дела других злы. Братья и сестры, я вот заканчиваю это место священного, свою проповедь, хотел бы сказать, что еще одно, что в каждом месте священного писания, в каждой мысли есть подтверждение. Есть подтверждение. Если вот просто, ну, как бы внимательно читать, мы всегда найдем, что Бог одни и те же мысли, они повторяют. И вот подтверждение этим словам я хочу прочитать послание, первое послание Иоанна, 3 глава, 12 стих. Иоанн пишет так. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Братья и сестры, не то, что он правильный или неправильный дар принес, а то, что дела у них были разные. Вы знаете, они, может быть, по-разному жили и по-разному относились друг к другу. По-разному относились к родителям своим, ну, взаимоотношения были разные. И вот Бог это все оценил. И поэтому написано так, что «и взглянув на Авеля, принял дар его, а на Каина и не принял дар его». Благословил бы нас Господь, чтобы жить нам так, братья и сестры, чтобы Бог принимал наши дары. Слава Ему за все. Аминь.